вторую ночь под порохом ебашим. Чипс с сыром, я под дымом, с пивом, как всегда на хмуре дымом. Вроде ходим, места не находим, нам до пизды нюхаем, уходим. До пизды то, кто чем болеет, кто чем вставляется, то о чем жалеет. Тёлка, мой сплив, тёлка худеет. Худеет, меркнет экран, закрываются глаза. Есть такая маза, принцесса. Казани нажал на тормоза.